А теперь посмотрим, кто же прав. Домей Цусин и United Press или ТАСС. Домей Цусин говорит о советской миссии в Иране, а ТАСС опровергает это. Через 3 месяца советские войска вошли в Иран и действительно построили там себе аэродромы. И не только аэродромы, а многое другое. О каком Кузнецове речь идет, поди догадайся. У нас Кузнецовых чуть меньше, чем Ивановых. И не в нем дело. Дело в том, что вторжение состоялось. Японские газеты, используя американские источники, точно предсказали события. Опровержение ТАСС уже с этой точки зрения представляется ложным. Домей Цусин. Концентрация войск в чрезвычайно крупном масштабе. Правильно. Помимо прочего, на германских границах Сталин сосредоточил 20 механизированных и 5 воздушно-десантных корпусов. Кто еще до или после этого в истории всех цивилизаций концентрировал такое количество чисто наступательных войск против одного противника? ТАСС говорит про одну стрелковую дивизию из Иркутска в Новосибирск. Послушаем других свидетелей. Генерал-лейтенант Шелахов, в то время генерал-майор, начальник штаба 1-й краснознаменной армии Дальневосточного фронта. Согласно директиве НКО от 16 апреля 1941 года, из состава Дальневосточного фронта на запад отправлены управления 18-го и 31-го стрелковых корпусов, 21-я и 66-я стрелковые дивизии, 211-я и 212-я воздушно-десантные бригады и некоторые части специального назначения. ВИШ, 1969 год, номер 3, страница 56. Переброска воздушно-десантных войск – это верный признак подготовки к наступлению. Переброска воздушно-десантных бригад в дополнение к 5 воздушно-десантным корпусам, уже создаваемым в западных районах страны, свидетельствует о подготовке наступательной операции чудовищных масштабов, которые никогда раньше во всей истории не проводились и, даст Бог, никогда в будущем не будут проводиться. А ложное опровержение ТАСС, скрывающее переброску войск, включая и воздушно-десантные, свидетельствует о том, что наступательная операция готовится в условиях абсолютной секретности, как совершенно внезапная для противника. Жуков на такие затеи был гораст. Кстати, 212-я воздушно-десантная бригада – это любимая бригада Жукова. В августе 1939 года она находилась в личном резерве Жукова вместе с батальоном ОСНАЗа НКВД и была использована в момент нанесения внезапного сокрушительного удара по японским войскам. Бригада использовалась в завершающем ударе по тылам 6-й японской армии. Теперь Жуков тайно перебрасывает эту лучшую бригаду Красной армии с Дальнего Востока в состав 3-го воздушно-десантного корпуса на румынскую границу. Гитлер не позволил использовать бригаду и весь 3-й воздушно-десантный корпус, как, впрочем, и все остальные, по прямому назначению. После начала «Барбароссы» 3-й воздушно-десантный корпус за ненадобностью в оборонительной войне был переформирован в 87-ю стрелковую дивизию, впоследствии 13-я гвардейская, которая действительно отличилась потом в оборонительных боях. Если Сталин готовился к обороне, почему бы сразу не формировать обычные стрелковые дивизии вместо воздушно-десантных бригад и корпусов? Тайные движения дальневосточных войск мы можем проследить по многим источникам. Маршалы Советского Союза Жуков и Баграмян подтверждает прибытие 31-го стрелкового корпуса с Дальнего Востока в Киевский особый военный округ 25 мая 1941 года.